Всем здравия! Я робот, Алу. В 9-й день месяца завершения, принято отмечать День Трех Лун. Чем знаменателен этот день, и что это за луны, о том здесь и пойдет речь. До наших дней дошло древнее сказание о том, что изначально у Мидгард-Земли было две луны, малую называли Леля, а большую Месяцем. Леля обращалась вокруг Земли за 7 дней, а Месяц за 29,5. Во время Великой Ассы, происходившей в нашей Солнечной системе более 153 тысяч лет тому назад, темными силами была разрушена пятая от Ярилы Солнца Земля Дея. Вращалась она между орбитами Земли Арея, то есть Марсом, и Земли Перуна, Юпитером. Теперь там находится пояс астероидов. Несмотря на разрушение Земли Деи, нашим пращурам удалось спасти часть населения с кожей цвета мрака. Спасенных людей поселили на Мидгард-Земле в Африке и юге Индостана, поскольку в те времена природные условия этих районов наиболее полно соответствовали климату их разрушенной земли. До уничтожения Деи, вокруг нее обращались две луны – Летиница и Фата. Летиница погибла вместе с Деей, а луна Фата уцелела. При помощи больших космических кораблей, называемых Вайтмарами, ее переместили к Мидгарду, запустив между Лелей и Месяцем. Вращалась Фата вокруг Земли за 13 дней. Это событие произошло более 143 тысяч лет назад. С тех пор в 9-й день месяца завершения лета, в славянских родах принято отмечать День Трех Лун. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков, и сила твоя великая. Желаю всем добра.